Глава 62. В Портленде шел дождь, когда самолет с Даной на борту коснулся посадочной полосы. Но в Портленде всегда шли дожди, поэтому она не восприняла плохую погоду как дурное предзнаменование. Дана повела арендованную машину в отель, где останавливалось последнее посещение города Росс. Как только устроилась, отправилась в офис Мэри Гарретт. По дороге она взвешивала моральную сторону того, что собиралась сделать. Это копание в себе началось, как только она повесила трубку после телефонного разговора с Луан Коди. Если она осуществит свой план, то наверняка узнает правду. Но убийца может уйти от наказания. Если она обманется в том, что ищет, то это пойдет на пользу правосудию, но она предаст ту, которая ей доверяет. Мэри Гарретт редко встречала посетителей у двери своего кабинета, потому что при непосредственном контакте ее крошечный рост становился очевиден. Но для Даны Катлер она сделала исключение. «Проходите», — сказала Гарретт, когда секретарша ввела Дану. «У меня не хватает слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для Сары». Дана ничем не выдала угрызений совести. «Я просто писала статьи в газету, а вы написали ходатайство для истребования дела. Не сомневаюсь, что ваши разоблачения во многом способствовали удовлетворению ходатайства. Поскольку судьи не раскрывают причин удовлетворения ходатайства, неизвестно, какое влияние на их решение оказал экспоуст. Имеет значение лишь то, что у вас есть хороший шанс отменить решение суда по делу Вудров». Гарретт жестом пригласила Дану сесть в кресло клиента и заняла место рядом. «В разговоре по телефону вы были уклончивы в объяснении причин своего приезда», — сказала Гарретт. «Что случилось?» «У меня необычная просьба, Мэри». «Слушаю». «Хочу, чтобы вы наняли меня следователем по делу Сары. Это вам ничего не будет стоить. Я прошу в качестве платы всего $1». Гарретт склонила голову набок. «Почему вам захотелось стать моим следователем?» «Чтобы защитить вашу клиентку. У меня сложилось определенное мнение по ее делу, но я не могу быть уверенной в нем, пока не осмотрю вещи из кабинета Макса Дитца. Когда я была здесь в прошлый раз, Монте-Пайк говорил, что они в хранилище улик, поскольку дело мистера Дитца еще не закрыто. Я могла бы пойти со своими сомнениями к Пайку, но больше заинтересована в прояснении того, права ли, чем в помощи какой-либо из сторон». Гарретт перестала улыбаться. «Вы меня окончательно сбили с толку», — сказала она. «Хорошо. Если я права, то чем меньше вы будете знать о том, что я думаю, тем лучше для вас и Вудров». «Мне это не нравится. Я и не жду одобрения. Дело обстоит так. Если Монте-Пайк будет со мной, то когда я буду просматривать вещи, он может использовать в интересах обвинения вашей клиентки любой из фактов, что я обнаружу. Но статус следователя-адвоката убережет меня от его вопросов относительно того, действую ли я в интересах Сары Вудров. Итак, вы обеспечите мне доступ в хранилище улик?»